Сзади скрипнуло отодвигаемое кресло, и секундой спустя Ирин обняла меня спины, заключая в очень теплую и нежную тюрьму. Ее голова легла на мое правое плечо, задев остроконечное ухо, отчего оно непроизвольно дернулось. Впервые появилась мысль о неудобстве рогов, мешающих в такой позе прижаться поплотнее. Мог бы и не спрашивать. Мне все равно, кем ты был или что произошло. Важно, кто ты есть для меня сейчас. Мой демон, она потерлась подбородком о меня и игриво продолжила. Главный в моем гареме. В твоем гареме, конечно, ты, Лилиана, а скоро и колючка Морриган, так ведь, ручной демон и две красотки. Я, счастливица. Ирин озорно потерлась немаленькой грудью о мою спину. Ручной, да, с притворной угрозой прорычал я, а потом волей поднял весело пискнувшую девушку вверх тормашками и повернулся к ней. Ее пяточки теперь находились чуть выше моей макушки, а смотрела она на меня снизу вверх, умудряясь одним взглядом выразить свое превосходство даже в таком положении, бросая вызов. «Да, ты меня накажешь за это, опровергнешь сей факт», продолжая висеть. Она демонстративно сложила руки под игнорирующими все законы воплощения и гравитации холмиками, дополнительно их подчеркивая. Вкупе с ее гривой рыжепламенных волос, не спадающих сейчас свободно вниз, это создавало великолепную картину. Завершающим штрихом служила немного сползшая ткань платья, открывая вид на ее превосходные стройные ножки и часть гладкой киски с аккуратными, едва показавшимися малыми половыми губами ярко-розового цвета. «Конечно, накажу». Не мешкая, взмахом руки мягко выбрасываю ее волей в окно, где она, кувыркаясь в воздухе, медленно полетела прочь. «Скотина ты, а не демон похоти!» Звонкий крик раздался над всем сном охотника, привлекая внимание куклы. «А ну, живо поставил меня на землю!» «Ня!» Ирин изменила траекторию и теперь нарезала восьмерки, судорожно размахивая всеми конечностями. «Ты, зло!» «Я знаю, Ирин, я знаю!» Восьмерки превратились в знак бесконечности, с мертвыми петлями и бочками. «Плохая из тебя птица, уважаемая Кусланд, не аэродинамично ты?» «Да», кивнув сам себе, стараясь не заржать в голос, смотря на ее шуточное паническое трепыхание. «Я приказываю, мой личный демон, немедленно поставь меня туда, где взял и изнасилуй. Не хочется, кукла». Ирин заметила подошедшую ближе подчиненную, которая внешне безэмоционально смотрела на нее с цветочной поляны, лишь слегка, на пару градусов, наклонив голову к плечу. «Помоги, твой создатель мучает меня». Демонстрируя это мучение, рыжая приложила тыльную сторону руки ко лбу в театральном жесте. Если бы не улыбка на лице, можно было бы даже поверить, как ей плохо. «Переигрываешь», — отбрила кукла и, развернувшись, направилась прочь. «А, стой, подожди и...» Скорость полета, до этого бывшая улиточной, резко возросла и ее тело свечой взмыло вверх, где, повисев секунду, Ирин стала падать вниз. «А-а-а!» Но пролетала она в свободном падении недолго, и, снова мягко подхватив ее волей, я вернул Ирин в дом. Растрепанные и запутанные волосы до плеч, помявшиеся и съехавшие платья, раскрасневшееся лицо и частое дыхание, горящие азартом наполовину ярко-голубые, а ближе к центру зрачка красные глаза, все это только добавляло шарма девушке. «Все еще ручной? Да, ты же меня поставил. Стой, стой, стой, а-а-а!» И новый полет, который ей явно нравился, ибо потом меня попросили покатать ее еще немного, только теперь просто по кругу. Вспомнились и собственные впечатления от полета в когтях Флимит, я ведь так и не полетал в реальности больше с того раза, только в тени компенсировал. Зато Ирин развлекалась сейчас на полную, передавая восторг по нашей связи. Честно говоря, хотелось ее просто трахнуть, да и она явно жаждала сладкого, но без накала похоти и страсти полноценную разрядку ни она, ни я не получим, а в реальности ее тело рядом с настороженными на полную магами и храмовниками. Эх, нужно поскорее сманить их на сторону тьмы. Тьфу, это место занято уже противными порождениями со скверной в крови. На сторону серой похоти, вот, ХМ или серой морали. Звучит неплохо, надо будет запомнить. Спустя полчаса дураковаляния, мы сидели на тех же самых креслах, но уже на улице и в притирку друг к другу, на заднем дворе мастерской, неспешно болтая ни о чем и рассказывая истории. И тогда Фергюс говорит на полном серьезе: «Папа, это не то, о чем ты подумал». Самая банальная фраза из всех, да в такой момент. «Нет, ты представь эту картину. Я ее вижу по нашей связи, Ирин, но», поглощенная рассказом, она не обратила на мои слова внимания. «Два мужика, полуголые, застуканные одни в темной кладовке, а перед ними лежит куча деревянных самотыков. Мне даже интересно, где ты их столько взяла? Улыбка на лице грозилась перейти в хохот, так как эти воспоминания она транслировала настолько живо и детально, что была видна каждая морщинка на лице охреневшего Брейса, открывшего двери застывшего на середине шага. Так он же спор проиграл, вот сам и покупал где-то. Этого я уже не выдержал и рассмеялся, вторя искреннему веселью мелкой и проказливой Кусланд. Однако, отсмеявшись, рыжая внезапно погрустнела, а хорошее настроение начало падать. «Эрин, что такое? Я давно не видела их, Михаил». Девушка печально улыбнулась и подтянула к себе на сиденье колени. Да, мог бы и сам догадаться. Ободряюще накрыв ее руку своей и посылая мыслеобразы спокойствия и теплоты, успокаиваю всколыхнувшуюся грусть. Они в порядке. Метки на них не позволяют сказать с точностью, где они находятся, но они точно живы и в целом здоровы. Не болеют смертельно, да и конечности в полном комплекте. Михаил, что, как есть говорю? Фергюс точно почти поправился после ранения, это ощущается по наличию кипучей энергии у него, как и у остальных. К сожалению, более точно сказать не получается, я все же не снаходец или матерый демон, способный найти нужного человека из любой точки тени. Пробовал затащить их в Содом, но то ли связь с ними слишком эфемерна, то ли далеко они, но ничего так и не вышло. Хотя похотью от них иногда шибает, да, папа и мама любят друг друга, а брат везде найдет юбку, даже на краю мира, рыжая фыркнула. Я, конечно, последний, кто упрекнет в этом, но разве Фергюс не женат? Как она смотрит на эти его похождения? Андростианство не слишком хорошо к этому относится, а она достаточно фанатична, на мой взгляд. Никак, Эрин расслабилась, захватив когтистую руку в плен взамен своих ног. Поначалу это было предметом ссоры и даже редких скандалов, а потом у них родился сын. Видимо, это успокоило Ариану, и она поверила, что несмотря на все похождения брата, он всегда вернется к семье. Тем более, удовлетворить она его ни разу не смогла до конца. Какие интересные подробности. Мы бы с ним нашли общий язык. Иначе говоря, твой сексуальный аппетит – это семейная черта? Да как у тебя вообще язык повернулся такое сказать? Развратил меня, подсадил на себя, извращением подверг и научил, а теперь – семейная черта. В меня прилетел острый кулачок, болезненно впившись в плечо. Ай, я понял. Это ты одна такая извращенка в семье. Ай, не кусайся. Да, скидывать напряжение и нервы можно было не только сексом, что с успехом мы и делали. Я так и не спросил, зачем она пришла сюда изначально, а она не подняла ни эту тему, ни причину моего хмурого настроения недавно. Поэтому еще час спустя, переправив ее в спокойный участок домена и наложив сонную пелену, оставил отдыхать, сам нырнув в работу по кончике рогов. В этот раз все шло намного проще и быстрее, будто скинул гору с плеч, а мозги отмыл от грязи и ссора. К утру был закончен анализ боя и готовы предварительные результаты по встреченным новинкам в небоскребе. Речь шла о примерных сроках реализации и затраченного на это времени, поэтому теперь можно было составить план дальнейших исследований, исходя из ситуационной надобности и приоритета. Самое простое и быстрое, но при этом масштабное, это добавление маскировки на домен, которая оказалась не такой уж и сложной, как казалось на первый взгляд. В ее основе стоял принцип зеркала, что неудивительно, вспоминая сам небоскреб, и для постоянной работы ему необходима была поддержка демоном. Мне было с этим легче, ибо Мият – наше все. Неприятным моментом стал функциональный потолок такой маскировки, и чем больше объект, тем она менее качественна. Видимо, поэтому небоскреб и был настолько мал по площади одного пласта или якоря в расчете трехмерности, с этажами по четверке. У меня же огромная пятимерная бубуйня, так что полностью скрыться мне не удастся. Компромиссом стало частичное покрытие, с выпячиванием отдельного куска на передний план, на что натолкнуло воспоминание с нападением Тхараны. Она приняла Содом за мой домен, который был воплощен около аномалии тени. Вот пускай Содом, столь подходящий похоти, и видит, а остальное скроется под пологом маскировки. Вот сюрприз будет неприятелю. Вторым проектом стало тело. Именно так, с большой буквы, ибо Морриган. Насколько мне удалось понять, демону она не отдастся, и облик здесь не важен. Хоть демон с рогами, хоть ильф бородатый, хоть чужую тушку смертного напяливай. Моя природа энергетической формы жизни – с источником порока похотью, вот что ее намертво сдерживает. Черт, да она даже обо мне во сне фантазировала, в реальности соблазняла и дразнила. Аймафон отдает вполне определенной доли и большой симпатии на грани с любовью. Ладно, с последним перегнул, ибо любовь определять не научился. Однако привязанность, влечение, интересы и уважение вполне там прослеживаются, а для колючей дикой ведьмы из не менее диких земель Коркари это уже огромное достижение, которое заставляет мое эго довольно жмуриться, ибо заслужил сие я даже с расовыми дебафами, обеспеченными нехфлимит. Демон и маг, комбинация взрывная во всех смыслах. Иначе говоря, нужно показать, что я нечто большее, чем просто демон, не только мозгами, силой и магией, но и телом. В противном случае, срок окончательного падения Морриган в мои когтистые и загребущие лапы существенно растянется на неопределенное время, а может быть, и не случится никогда. Поэтому, тело, ничто не встанет на пути разврата. Сиськи спасут мир, пизда накроет. Кхем, что-то я увлекся. Меж тем, в реальности народ просыпался и готовился к новому дню. За время ночи их пробовали на зуб только пару раз, и то, захудалая нежить и слабый дезориентированный демон. С ними расправился дозор и без поднятия общей тревоги. Что примечательно, полными силой посвежевшими выглядели только маги, в то время как остальные совершенно не выспались и были, мягко говоря, помятыми. Этот феномен заинтересовал меня, но первая же попытка разгадки дала ответ на вопрос – контракт. Ослабленная завеса меж явью и навью, миром снов и мечтаний, несколько не способствует приятным сновидениям, тем более, вместе с большим количеством демонов. Ничего опасного с точки зрения одержимости, но кошмары снились всем поголовно, кроме магов, которые спокойно отдыхали у меня в домене близ Содома. Науськанная Эрин первым делом поспрашивала Ульдрида на эту тему, и тот, не скрывая информации, рассказал занимательную вещь. Если бы не защитный контракт, он бы ни за что не стал спать здесь. Как же Пальт это допустил? Он опытный храмовник, должен был понять всю опасность затеи, про контракт не знает, спрашивала рыжая, пока маг протирал лицо и лысую макушку полотенцем, предварительно замороженным ледяной хваткой, а после растопленным пламенем. Да, как я уже говорил, с бытовой магией здесь большие проблемы. Два волшебных слова, на которые он скривился, как наг, унюхавший протухший сыр, слегка напоминающий коршуна чародей злорадно оскалился, но быстро вернул себе привычную невозмутимость. Магия крови. Да, Эрин не нашла, что ответить, поэтому экспроприировала мою любимую реплику. Это будет проблемно. Вопрос с магией так или иначе пришлось бы решать после штурма. Я подумал, что, показав плюсы этой осуждаемой школы, хоть на гран, но смогу его склонить к правильной позиции. Маг повторил комбинацию заклинания и отдал полотенце собрату, ибо с собой их взяли ограниченное количество. Вообще, это была изначально повязка для раненых, тройку которых извели на гигиенические процедуры, раз ни потерь, ни ранений уже не панируется в большом количестве. Он довольно ясно выразил свое мнение еще в Редклифе, вспоминая разговор. Эрин постучала пальцем по уголку губ, направив невидящий взор в потолок. Мол, магия крови меняет людей ее применяющих, а взяв чужую кровь, этот процесс возрастает лавинообразно. По сути, так и есть. Тогда почему вы столь спокойно ее применяете, неучи, в основном из подзаборных, он презрительно фыркнул, но, напоровшись на недоумение Эрин, пояснил с тяжелым выдохом. Так мы называем магов, получивших образование самостоятельно, вне круга или без нормального учителя. Нахватались крошек и обрывков по помойкам и сомнительным библиотекам, вот и творят полную несуразицу. Уж вы-то должны понимать, что у них получается без надлежащих знаний и техники безопасности, особенно в столь опасной дисциплине, как магия крови. Без практик по увеличению резерва, даже тех немногих, что разрешены церковью, их запасы маны скудны до невозможности, поэтому магия крови остается практически единственным выходом. Поголовно, потенциальные одержимые, и подлежат уничтожению во взрослом возрасте при обнаружении. Официально, а не официально, вкратчиво уточнила девушка, прищурившись, будто учуяв нечто интересное. Зависит от многих факторов. Бывший старший чародей пожал плечами. Получается, Морриган вы тоже считаете подзаборной? Ульдрид вздрогнул и резко повернулся, где на него смотрел почти в упор незаметно подошедший Алистер. Даже Эрин его не увидела, так как наблюдала за парой молодых магов, греющих уши в другой стороне, одновременно отслеживая храмовников, собравшихся в другом конце зала. Да, Бастард превосходно играет роль простого рубахи парня, скрывая многие вещи на самом виду. Он не бард и не обманывает, он действительно таков на самом деле, но за этой внешней скорлупой притаился мощный Бранта. К примеру, набор навыков, сила и ум не соответствуют простому серому стражу и бывшему храмовнику, если такое сочетание в принципе можно считать простым. Когда бастард перестает шутить и играть дуболома, вперед выходит наследие крови, десятки поколений правящей династии королей Ферилдина. Гены пальцем не раздавишь. О, нет, Ульдрит расслабился, опознав Алистера. Как я уже говорил, потомок Калинхада непрост, а харизмой не уступает Эрин, и смог наладить, пускай и пока не совсем дружеские, но приятельские отношения как с лагерем храмовников, так и магов. Несмотря на его же собственные слова о негативном отношении к нему чародеев, назвав уважаемую Морриган подзаборной, я бы жесточайшим образом ошибся. Она имела хорошего учителя нетрадиционной магии, обладает обширным багажом знаний и твердой базой. Она воистину малификар, за тем исключением, что не использует магию крови. Жаль, а я-то уже обрадовался. Демонстративно печально вздохнув, щитоносец улыбнулся и отошел, почесывая в затылке. Я заметил, как Ульдрит непроизвольно, на миллиметр, но поднял уголки губ в ответной улыбке. Еще раз да. Так что насчет магии крови, она опасна или нет, влияет на мага, вам разве не рассказали об этом? Внезапно вопросом на вопрос ответил Ульдрит после небольшого промедления. Информацию нужно сравнивать из разных источников. Вот как, хорошо, вы правы. Ульдрит осмотрелся по сторонам, но кроме уже замеченной пары магов, на которую чародей не обращал внимания, никого более рядом не было. Отойдя еще на пару шагов к углу зала, мужчина продолжил. Его речь изменилась и стала подобна опытному лектору. Кажется, эти слова он произносил не раз и не два. Как я уже говорил, магия крови опасна как для окружающих, так и для самого мага. Стоит отметить, это даже не отдельная школа или направление магии, как, к примеру, созидание или стихийное. Это совершенно иной подвид чародейства. Каркас заклинания и рунная составляющая состоит из жизненной силы, а не маны. Благодаря этому большая часть навыков, направленных на противодействие магии, совершенно бесполезны против нее, и в этом кроется опасность. Жизненная сила не просто так зовется жизненной, она наполнена сутью человека, его борьбой за свое существование, всеми глубоко заложенными инстинктами зверя, возведенными в абсолют. Используя ее в заклинаниях, маг пробуждает их ото сна, сметая тонкий налет цивилизованности. Скажи, что лежит в наших инстинктах, Эрин? Есть, спать, срать и трахаться, не обратив внимания на переход на «ты», ответил Эрин. Какой замечательный и быстрый ответ, сразу видно образование, маг одобрительно кивнул и по эмофону это не походило на издевку, хоть и было похоже. Да, ты права, однако этим не ограничивается. Агрессия, доминирование, жажда власти и крови, то, что помогало выжить и возвыситься, также скрыто там. Прибавим сюда концентрированную бодрость, будто выпиваешь несколько бодрящих эликсиров разом, опьянение, как от крепкого вина, ощущение ложного всемогущества и легкий наркотический дурман. Теперь представь, как вся эта смесь бьет по разуму мага, что входит с ней в непосредственный контакт. Когда же эта смесь вообще не его, а чужая, а потому совсем незнакомая, ложащаяся поверх его собственной, без предшествовавшей этому потери сил. Через сколько мы получим вместо мага жалкое подобие демона, с учетом эффекта привыкания и кажущейся легкости применения, быстро, чрезвычайно быстро, хмуро ответила девушка. И в третий раз ты права, вот и весь секрет опасности магии крови. Так прост, но, вместе с тем, сложен. Чем выше навык мага, тем лучше он фильтрует для себя жизненную силу крови, не допускает эффекта просачивания, учится работать с кровью отстраненно, не воспринимая ее близко, а стойкость разума позволяет дожить до нужного уровня навыка. Вспоминая подзаборников или учеников, что ухватили часть, не видя целого, каков шанс таких магов не сойти с ума, поддавшись влиянию, если со всей тщательностью подготовки и открытости этих знаний магом Тевентира каждый пятый не выдерживает, почти нулевой. Но почему тогда вы обучили своих последователей этой опасной магии? Или они уже прошли отсев? Нет, я вбил раскаленным железом в них правила безопасности. Только малая часть из них в действительности может считаться магами крови, остальные могут применить не больше пары заклинаний, а потом неделю отходить, очищая разум и тела от последствий. Либо, как знакомый вам целитель, очень специфичны в избранном направлении и более не способны ни на что в магии крови. Все оказалось не так просто и однозначно, задумчиво протянула Эрин. Как и все в этом мире, командор, он оглянулся на суетившихся людей. Нам пора, вы идете, Ульдрид, что ты, что я постоянно сбиваемся на ты, так может оставим формальное общение вовсе. Пускай я и командор, но ты опытный и мудрый чародей, и выканье в мою сторону мне непривычно. Вы Кусланд, Тирн по праву рождения, вам непривычно, скажем так, девушка хитро улыбнулась. В моей жизни много чего произошло за последний год. Как скажешь, Эрин. Этот разговор и информация подтвердили некоторые наши с Мардином догадки о магии крови. Оба, Пальт и Ульдрид правы, но каждый немного в свою сторону правее. Пока рано делать выводы или тем более вмешиваться грязными лапами в отлаженную структуру. Если Ульдрид считает, что маги не готовы, но вместе с тем уверен в безопасности, то контролировать этих потенциальных наркоманов нужно вдвойне. Ибо не забываем про канон, в котором Ульдрид и большая часть его последователей улетела со свистом в одержимость. Как хорошо подфартило с этим контрактом о защите в тени. Если напрямую влиять не получается на магов, то вот постоянное сканирование каждую ночь никто и не обговаривал. Хе-хе. Чуть позже, когда удастся скооперироваться теснее с Авернусом, можно будет и попытаться что-нибудь придумать. Уже сейчас плавает в голове пара неоформленных мыслей по решению задачи. Тот же буфер воткнуть между жизненной силой и магом. Хотя нет, тогда управлять у смертного не получится. Фильтр более жесткий и чистый. Конвертация? Возможно, возможно. Тряхнув рогатой головой, отогнал дурман изобретательского угара. У нас есть план, и мы его даже не курим, а выполняем. Пока Мардин отвлекся на свою идею по телу, попросив время и всю мощь системы Гавриил, у меня появилось окно в расписании. Около Ирин уже побывал и более интересного ничего не наклевывается, поэтому схожу-ка я в гости к тому, о ком недавно вспомнил. Путь через тень занял с десяток субъективных минут, гораздо дольше пришлось ждать подтверждения с той стороны приглашения на пообщаться. Наконец, чувствую зов и с легкостью проникаю в реальность через щель в завесе практически невесомой и неощутимой проекцией, мало на что способной. Когда обстановка прояснилась, а мир вокруг перестал кружиться перед глазами калейдоскопом теней, оказываюсь в шапочно знакомой лаборатории немного безумного ученого. Здравствуй, Авернус. Старичок ничуть не изменился с прошлого раза. Все так же цветом напоминал старый пергамент и походил на обтянутый кожей скелет с огромными синяками под глазами и торчащими по бокам черепа ушами. По большому счету, самый старый серый страж Ферилдина, а может и всего мира, больше смахивал на нежить, чем на здорового, пускай и столетнего детка, только глаза сверкали и были наполнены жизнью. Михаил, приветствую в моей скромной обители. Мардин тоже скоро будет. Человек стоял в своей неизменной мантии чародея, беспокойно кидая взор то на меня, то куда-то вглубь помещения, к помосту со столом. Небольшое напряжение познания, которое проходит сквозь защитные барьеры по сдерживанию демонов, и его настрой становится ясен. Там лежит его работа, которую он ведет вместе с соларианцем, точнее, ее теоретическая часть, в то время как сбоку просторного зала виднелась практическая, пронумерованные клетки с тройкой птиц, зараженных скверной. Каждая немного отличалась в восприятии, и две из них были одержимы виспами, хотя, скорее, не одержимы, а содержали их в себе. Нет, я зашел по организационным вопросам, хотя ваша консультация также будет не лишней в приоритетных для нас сейчас проектах, однако это уже упадет снова на плечи Салуса. Жаль, жаль. Дедушка искренне опечалился, повесив голову, у меня собралось достаточно информации для обмена. Не скажу, что это прорыв, но результаты интересны, да. Так, он начал уходить в себя, прекрасно знаю это состояние по себе. Надо его возвращать. Авернус, скоро ваше одиночество окончится. А, что? Он растерянно похлопал глазами. Одиночество? Вы про эльфийку. Каллиан Табрис, так, вам Мардин уже сообщил? Да, конечно. Она бы просто не прошла в пик солдата без моей помощи. Карта подземных ходов в крепость достаточно запутана. Там лежит настоящий лабиринт, дополнительно снабженный ловушками и магией. Конечно, многое разрушено безвозвратно, но магия все еще крепка, как и запутанность. Тогда как лучше поступить? Может, вы покажете мне карту или передадите свои знания напрямую? К сожалению, карты были утеряны, как и много другое, очень жаль, на старика нахлынула печаль и он тяжело вздохнул. Напрямую вам было бы проще и мне не будет нужды отвлекаться от работы, разыскивая ее во снах. Авернус снял с пояса тонкий кинжал, более напоминающий скальпель, и уколол палец. Пара секунд концентрации на набухшей капле крови, и он взмахом руки отправил ее в меня. Стоило ей коснуться проекции моего тела, как подробный мыслеобраз карты подземелья и входов в крепость, заключенный в красной жидкости, становится доступен. Должен признать, ваше мастерство, мэтр, не перестает меня удивлять. Вы, первый чародей из встреченных мною, кто может передавать знания таким образом. А, это мелочь, он отмахнулся. Обычный маг или чародей едва десятую часть сможет понять из переданного, в отличие от демонов. Наш мозг и сознание не предназначены для такого способа общения. Хаем, тогда я могу вас удивить. После непродолжительного опыта несколько моих знакомых научились полностью принимать мыслеобразы, так я называю передачу информации и знаний единым пакетом, как вы только что сделали через кровь, без потери данных, пускай это и приносит им головную боль. Да, как интересно, очень интересно, без потери, если напрямую, то это означает, кровь, проблема в ней, но тогда как, так, дедушка, не уходи, ты мне еще нужен. Клянусь, в нем будто проснулось второе дыхание после встречи в первый раз. Сейчас, после снятия блокады демонов, его ничто не ограничивает, а постоянный приток совершенно новых знаний снес ему крышу. Его энтузиазм чувствуется и без познания. А вернусь, вам что-нибудь нужно? Калиан сейчас идет в составе торгового каравана, да и через баннерны пройти еще должна, а, да, нужно. Пускай возьмет мешочки специй. Специй? О, вы не представляете? Как я соскучился по банальной соли, не говоря уже о других приправах. Впрочем, как и по еде в целом. Поддерживать жизнь магией утомительно и удивительно пресно. Ха, первые десяток лет некоторые демоны пытались смутить и прельстить простым куском мяса в чесночном соусе. Только понимая иллюзорность этих обещаний, я не поддался. Авернус отошел от круга призыва и оперся на свой посох из темного дерева. Мне недолго осталось, и побаловать себя такими мелкими радостями – было бы приятно. Сколько именно? Специй? Немного, мои органы давно отвыкли от нормального питания. Сколько вам осталось? Черный город зовет. Скверно поет в крови, ее песня прекрасна. Он блаженно улыбнулся, а после посмотрел на меня с небывалой твердостью. Для демона лишь миг, мне же хватит. Лет 10, не больше. Так, так, а. Насчет мига это он погорячился, конечно. И тем не менее, смерть такого ценного кадра меня совершенно не устраивает. Насколько я понял, у Авернуса две проблемы – тела и скверны. В своих исследованиях он отодвинул пределы обоих, однако скверна все равно берет свое. С телом попроще, ибо хорошие маги, тем более магистры крови, протянуть могут намного дольше положенного обычным смертным срока. Авернус, позвал я мага, опять уплывшего в чертоги разума. Да, долгое одиночество в заточении не проходит бесследно. Да-да, Авернус, я ознакомлен с ходом вашей с Мардином работы. Вы еще не коснулись феномена Эрин, так? Пускай я шапочно и рассказал о ней, он не углублялся в эту тему. Да, поразительно, просто потрясающе. Нынешний командор настоящий сверхчеловек и серый страж нового поколения. Все, к старичку подключили батарею реакторов. От немощности не осталось и следа. Он забегал по лаборатории, хватая какие-то кипы бумаг. Сила, ловкость, гибкость, скорость, живучесть, интеллект, магия, все на высшем уровне, но без каких-либо изъянов. Жаль, скверна не взята под контроль, лишь купирована. Насчет последнего. Она, как и полагается серому стражу, чувствительна к порождениям тьмы, но связь эта не обоюдная и управляемая. Полагаю, к самой песне скверны она также не чувствительна от слова совсем. Да, мы изучаем это. Процесс управляемой частичной одержимости. Авернус, я не буду настаивать, но, может, вы подумаете о том же, это решит проблему с зовом скверны, как и с телом. Магистр крови вдобавок к демону, сочетание, способное свернуть горы. Нет, он резко остановился и его взгляд пронзил меня насквозь. Я понимаю плюсы и уже доверяю вам. Эти данные... Эти знания могли появиться только при условии правды в ваших словах. Однако я не должен рисковать даже в мелочах. Моя работа должна послужить серым стражем. Кроме того, если мы и проработаем до конца частичную одержимость, я никогда не разделю свое тело с демоном. Очень давно я дал себе это обещание и не пойду на компромиссы, даже перед лицом смерти. «Это ваше решение, и я уважаю его», — склоняю рогатую голову с синими волосами в неглубоком кивке. «Жаль, тогда придется найти иное решение. Поймите, мэтр, ваш разум слишком ценен, чтобы вы умирали или жили в столь немощном теле». «О, вот как», — он озадаченно почесал острый подбородок. «Мне кажется, я не заслужил задерживаться на этом свете дольше необходимого для окончания работы. На вас много грехов, так вы считаете. Неважно, как на самом деле обстояли дела, мы сами судьи своим поступкам. Однако смерть, это побег, это сдача, это ничто. Хотите получить искупление? Нынешняя работа по контролю скверны только первый шаг. Я подошел к самому краю барьера и, положив на него полупрозрачные руки, продолжил вкрадчивым шепотом, полностью завладев вниманием старого исследователя, что есть тень на самом деле, на каких фундаментных законах взаимодействия основана и работает магия и реальность, что за звезды на небосводе, что они такое, что таится в недрах земли, в глубине тени, в небесах за слоем облаков, существуют ли миры кроме теней нашей реальности, болезни, эпидемии, голод, магические твари, найти, опознать, изучить, принять меры. Что есть мор, откуда пришла скверна на самом деле, какова ее задача, мэтр, существуют тысячи вопросов, процесс познания неиссякаем, за каждым ответом таятся десятки и сотни новых загадок, каждый ответ можно использовать как на благо человечества, так и во зло, обратив оружием, я, демон похоти, но мне плевать на свою природу, часть ответов у меня есть, а других могу догадываться, но это капля в море, я, хочу знать. А вы, мэтр, я... Он замолчал, потрясенно смотря на меня. Кажется, я перегнул палку. Отойдя на шаг назад и сделав пару глубоких вдохов, беру эмоции под контроль. Извините, а вернусь, меня иногда заносит. Впрочем, как и всех демонов, вне зависимости от порока или разумности, страсти бушуют в нас. Я понимаю, вам ни за что извиняться. Признаться, пускай меня и продолжает удивлять ваша позиция и характер, в некоторой степени я разделяю ваше рвение, в малой, но все же, демон похоти, что встал на путь неблагодарного и тяжкого познания, такого не встретите в сказках. Неблагодарного, вы преувеличиваете. Вчера я порвал опытного и разумного высшего демона желания в его же домене, со всеми прихвостнями вдобавок, действуя далеко не грубой силой. Мардин был воплощен и пробужден далеко не сразу и не от мимолетного хотения. Эринкусланд не является случайностью. Для мага знания – сила, для демона – его жизнь. Ха-ха, видимо, я ошибался. Неблагодарным путь этот был только для меня, он горько рассмеялся. Еще ничего не закончилось. Впрочем, я могу подогреть ваш энтузиазм еще больше. Вы меня заинтересовали, Михаил, маг подошел ближе, оставив в стороне посох. Я дам Мардину распоряжение по ограниченному допуску вас к системе Гавриил. Информацию по ней же вы получите от него. И что же это такое? Скажем так, очень удобное устройство для ведения научной деятельности. Обговорив еще пару деталей, а также согласовав примерные сроки и порядок встречи с Каллиан, я покинул этого немного безумного ученого, предвкушая, какая у него будет реакция на систему. Если ее Кира и Морриган оценили по достоинству, правда, только Кира продолжает пользоваться, улучшая ритуалы и заклинания, то Авернус сможет оценить весь потенциал. Хм, как бы детка удар не хватил, хотя он пережил меня и Мардина, так что все нормально будет. Естественно, после свиданки с магом я направил свои стопы в сторону Кали. У нее задерживаться долго не стал по многим причинам. В частности, пока она не встретится с магом, ее доверие ко мне будет, мягко говоря, подвешенным. Да, спас, да, многое наговорил и сделал, но доказательств нет, кроме того же спасения. Вот походит она в пике солдата, проникнется сопричастностью к чему-то великому, пообщается с Вернусом, вот тогда можно будет двигаться дальше. Мне же не на обычную групповушку ее раскрутить требуется, а полностью завербовать, с попутным развращением. В частности, я поэтому и канальной эльфийке один не сунусь, в мире называемой Шанни. Она должна как минимум получить весточку от Кали, и вот тогда уже снова перетащить мою любимую жопку на сторону серой морали. Кстати, общение Авернуса с Кали пойдет на пользу обоим. А вось если не на одержимость, то вот на комплекс Суккуб-Инкуб его принципы уже не распространяются. Там-то демонов в тушке нет. Итак, у Кали я задержался ненадолго. Пообщались на отвлеченные темы, немного подбросил дров в костер любопытства по поводу серых стражей, передал просьбу Авернуса, попутно описав мага в подробностях. Что занимательно, мыслеобраз Кали восприняла на удивление хорошо, намного лучше той же Киры Даун. Играет ли здесь роль комплекс, нужно будет потом проверить. Сила, сколько же всяких потом уже скопилось. Второй интересный момент был в артефакте. Меч при Кали, одержимый проекцией моего кинжала, перестал разрушаться. Ранее я думал, что его хватит на пару столкновений по пути, а потом клинок рассыплется прахом, но сейчас уже не уверен. Он выглядит все так же страшно, будто застал расцвет Орлатана, а потом пролежал все это время в земле, но деструкция прекратилась. Способствовал этому сам кинжал, который является ограниченно живым и развивающимся артефактом на основе измененного многоцелевого ядра среднего демона, мият. У линейки таких артефактов с мозгами получше, чем у обычных мият или тем более пилонов, что и позволяет им иметь прописанные стремления и цель. Покинув Каллиан, возвращаюсь к системе Гавриил. К сожалению, Мардин еще не закончил работу, поэтому отвлекать его не стал. В реальности все было чуть веселее, но не в нужном мне смысле. Ирин руководила работами по окончательной зачистке территории, пока большая часть магов творила ритуалы по укреплению завесы. Эта процедура продвинулась настолько далеко, что вход и выход из замка теперь был открыт. Меня совершенно не удивило, что первым, кто этим воспользовался после отступивших раненых, стал Теган. Этот тип вызывал у меня двоякое впечатление. С одной стороны, его щеголеватое одеяние, манерное поведение и эдакий налет подчеркнутого превосходства отталкивали, с другой, Ирин еле-еле отговорила Банна идти на штурм с остальными. Теган Геррин рвался в бой, тем более, что боец из него был неплохой, как-никак участвовал в рыцарских турнирах. Он стоял на баррикадах ночью, отражая наплыв нежити. Он помогал бойцам там, где мог, организовал логистику вместе со старостой Редклифа. На штурм его не взяла Ирин из соображений как безопасности, так и военной логики. Прикрывать эту тушку пришлось бы с утроенной силой, что чревато. Да и запасной Геррин в случае полного ахтунга нам был нужен. В связи со всем вышеперечисленным и отношение как мое, так и Ирин было к этому банну двойственное. Несмотря на все это уважение, Теган достойный к Куслантон обращался вежливо, согласно воинскому этикету дворян Ферилдина. Поэтому нельзя сказать, что Ирин встретила его в замке с недовольством, тем более как раз нашли комнату с погруженным в магическую кому Эрлом и Эмоном. Это разом успокоило многих, в особенности его только прибывшего младшего брата. Но потом случилось страшное, изволила очнуться Эрлесса, жена Эмона, истеричка 80 уровня, леди Изольда. Как назло, Теган и рыцари были рядом, осуществляя ее охрану в пока не столь безопасном месте, а потому вырубить ее обратно возможности не представлялось. Крики о Конноре, об Эмоне, снова о Конноре, о виноватом маге, которого также нашли запертым в подземелье с полными штанами фекалий. Йован, так звали мага, знакомого мне по канону игры, вместо протагониста Серого Стража встретил посреди наплыва демонов Сару Керриган. Видимо, она произвела на него неизгладимое впечатление, хотя и пальцем не тронула. Бедолага немного заикался, но в целом был в норме, и его пока оставили в соседнем с Коннором помещении под охраной, тем более, что и храмовники, и маги его узнали. Возвращаясь к Изольде, Ирин ее терпела с трудом, но не было у нее опыта общения с такими личностями. Она даже ко мне обратилась с просьбой помочь, но я, злобно хохоча, отправил ее набираться опыта на будущее. Да, поток мысленного мата был достойным ответом. Собственно говоря, оставив Ирин наедине с ее головной болью и все собирающимся ворохом проблем, я вернулся в домен и еще раз пробежался по списку планов на реализацию. Маскировка будет в ближайшее время. Проект тела также движется, но медленно, если у Мардина не выстрелит идея. Третий проект в приоритете – это модификация собственного образа. Честно говоря, оно назрело не просто давно, а очень и очень давно, но все никак, так что пора. Четвертый, самый длительный, извилистый, но и профитный, возможно включающий в себя все проекты разом, это разработка такого направления как артефакторика, как классическими методами, так и нетрадиционными. Коллега, подал голос Соларианец, продолжив нетипично медленно говорить, расчеты закончены, и, кажется, я знаю, как реализовать проект тела. Да, ну-ка, что там у тебя? Внезапно, прервав мою речь, до меня дошел зов Балхнера с торговли. На этот раз не просто просьба о встрече, но и с небольшой сопутствующей дополнительной информацией. Меня жаждет увидеть в гостях хозяин всея торговли, демон алчности. И таким личностям у меня пока пипирка не доросла отказывать в подобной мелочи. Блять, не было печали, называется. Глава 75. Алчность. Торговля не изменилась с моего последнего визита. 4 слоя отражения, наполненных тем же нагромождением сюрреалистичной архитектуры всех времен и народов, полной анархии в расположении зданий, что бросают вызов здравому смыслу и гравитации заодно. Улицы и переулки то и дело стремились не просто петлять и извиваться, но и уходить вверх, вниз, скручиваться бубликом и снова выпрямляться. В пространстве висел базарный ор из сотен пересылаемых мыслеобразов, создающих подобие информационной паутины в городе. Более привычные крики зазывал, предлагающие широкий спектр товаров и услуг за чистую энергию, также присутствовали. Разговоры и болтовня, порой абсолютно бессмысленные по содержанию, безумные в своей сути. И, конечно, пустые экранированные места, откуда исходит так выделяющаяся среди шума тишина, тем самым мгновенно приковывая внимание. Жидкий ручеек кочующих с места на место в переплетении зданий демонов и редких духов всех мастей, видов и принадлежности. Торговля была полна жизни, выделяясь бурным хаосом из обычно спокойной тени. Сюда я пришел почти сразу после зова Балхнера, немного задержавшись в домене. Приглашение на встречу с алчностью, хозяином этого громадного домена, торговли, не то, что стоит игнорировать или затягивать. Только по предварительным подсчетам на системе Гавриил, демон, способный на воплощение и поддержку такого уникального места, был чрезвычайно силен и опасен. Трудно представить, сколько в день он получал УФ, ведь неизвестны нюансы законов, по которым существует это место, но что-то мне подсказывает, алчность не остается в накладе. В связи с этим, а также принимая во внимание известную мне репутацию этого демона, я не столь сильно опасался открытого конфликта. По крайней мере, шанс на столь неблагоприятное развитие событий зависел в большинстве своем от меня самого. Не было предпосылок, по которым я ему чем-то насолили бы. Буду сильно нарываться, получу симметричный ответ. Побуду воплощением дипломатии и спокойствия, никто не станет на меня кидаться с шашкой наголо. Однако избрасывать со счетов агрессивное развитие событий тоже не стоило, поэтому пришлось принять некоторые подготовительные меры. Коллайдер в черном цветке был снова активирован на полную, а второе ухо заняла новая серьга, помогающая более плотно взаимодействовать с системой Гавриил, выходя на уровень лишь едва не дотягивающий до удаленного подключения ее оператора, Мардина Салуса. Это поможет более масштабно передавать данные на обработку и получать результаты практически мгновенно. Не то чтобы я сильно рассчитывал на систему, но она могла пригодиться на предстоящих очередных переговорах. Ну почему у меня их в жизни так много? Я же похоть, я трахаться должен, а не мозг насиловать, причем свой же. Да, жаль, но Балхнер не стал облегчать мне задачу. Долго разглагольствовать он не стремился и, стоило ему завидеть мою рогатую рожу, как демон в личине старика отправил меня по другому адресу, туда, где пребывает алчность. Вытащить из гордыни что-либо еще не удалось. Он просто не знал, зачем и почему хозяин торговли обратил внимание на молодого высшего демона, а после и вовсе пригласил в гости. Не приказал, не настаивал, а просто пригласил. В тени сила имеет большее значение, чем в реальности, и алчность вполне мог не столь деликатничать, но он это сделал именно так. Другое дело, что на банальный приказ, я бы послал его куда подальше, несмотря на всю его силу и опасность. Сила и у меня есть. Так что дать в наглую морду и сбежать, это я смогу железно. За этим убеждением стоит недутая гордыня или самомнение, а трезвый расчет. Я Флимит в начале становления смог притормозить и почти от нее сбежать, оставшись только по причине нежелания бросать куклу, а сейчас вполне рассчитываю увести монстра уровня алчности от черного цветка. Не стоит забывать, что сравнимых с нёх Флимит Митл не столь ли много в этом мире, пускай они и есть. Если ставить задачу именно так, а не победу с литрами крови и хора, то шансы на выполнение существенно меняются. Поэтому я шел навстречу с алчностью более-менее спокойно, но не расслабляясь. Немного зудело любопытство, присутствовала настороженность, но даже меньше, чем перед недавним боем с желанием. Стоило ее поблагодарить и отдать должное. Тот опыт не прошел зря, и правая серьга с защитой разума дополнительно грела паранойю. Оставался вопрос только в цели встречи. Тоже просто любопытство или нечто иное, требование, предложение, прощупывание почвы, все сразу, гадать бессмысленно. Демоны непредсказуемы вне зависимости от их разумности. К Как уже упоминалось, страсти давлеют над всеми нами. Место встречи, а заодно обитание алчности на этом слое торговли выделялось на первый взгляд не столь сильно, по крайней мере, не так однозначно и монументально, как у иных хозяев своих доменов. На фоне искореженных и тесно прилепившихся друг к другу зданий, стояла ровная невысокая башенка из светло-коричневого камня. Приземистая, едва возвышающаяся над соседними крышами, она все равно привлекала к себе внимание своей болезненной детализацией. В отличие от порой расплывающихся очертаний и углов иных зданий, каждый элемент фасада, неровность кладки, проемов бойницы и мозаичных окон повыше, деталей в виде малых трещинок и едва заметной обветшалости, все в башне было сверхдетализированным и пропитанным УФ. Небольшая огороженная территория с прозрачным забором в виде кованой решетки межбашенок из того же камня, что и основное здание, содержала в себе незамысловатый и ухоженный сад с тропинкой ко входу. Все это не было выдернуто из реальности, как и не являлось природной для тени аномалией по типу пригодных для якорей кусочков мира Яви. Башня была воплощена, с небывалой четкостью и проработкой, одним этим показывая лишний раз мастерство ее создателя. Незапертая калитка негромко скрипнула, поддавшись легкому толчку. Меня не встречали, но и не препятствовали продвижению. Ни звонка, ни способа связаться с теми, кто внутри, не было видно, а стены башни были полностью непроницаемы для познания, как и изолированы для передачи мыслеобразов. Поэтому, пожав плечами и пройдя по хрустящему под ногами гравию дорожки, также беспрепятственно попадаю в само здание. Однако стоило мне сделать шаг внутрь, как открывшийся образ коридора с широкой деревянной лестницей подернулся рябью, а на плечи рухнула невыносимая тяжесть. Воля. Безбрежный океан чужой воли затопил все вокруг. Все тело намертво сковало, каждый сантиметр горел огнем, зубы сжались до хруста. С нахлынувшим иррациональным ужасом я заметил, как внешний слой моего образа заколебался и начал постепенно растворяться в непроглядной тьме, не выдерживая давления. Секунда промедления, и паника была задавлена, а сознание очистилось от эмоций. Меня окутала воплощенная концепция, отсекая вредоносное воздействие, а сам я под ее защитой вылетел из здания словно пробка из бутылки. Только оказавшись снаружи, затормозив ногами и пропахав борозду в гравии дорожки, пошел процесс анализа произошедшего. Оригинальное приветствие. Быстрый перебор вариантов происходящего привел к неутешительным выводам. Меня даже не атаковали. Эта воля обозначала присутствие и права демона на территорию. Будто огромное давление на глубине океана, только вместо воды кислота. Она не была заряжена агрессией или намерением навредить, но ее слишком много, слишком она высокого качества. Она превосходила меня настолько же, насколько я сам опережал недавно убитое желание. Кроме того, попав под это воздействие, я не мог остаться незамеченным, и если до сих пор никто ничего не предпринял, то все это больше походило на банальную проверку на вшивость. Что же ожидаемо, хоть и не в такой форме. Алчность оказался намного более могущественным демоном, чем я предполагал, уверенно приближаясь к Нёхфлимит. Ее волю я на своей шкуре запомнил хорошо, тогда она смогла тормознуть весь молодой домен и все процессы в нем разом, парализовав меня самого. Испытанная сейчас тянула где-то на 1/5 от того кошмара, что было на порядок больше всех остальных. Как же геморно. Еще немного постояв, так и не дождавшись каких-либо изменений, решаюсь снова войти в башню, уже готовый к приветствию. Проблема заключалась еще и в том, что я нутром чуял брошенный вызов. Снова покрыться защитными конструкциями, заклинаниями и концепциями было можно, но не камильфо. Будто тебя толкнули плечом во дворе и злобно посмотрели, а ты как истеричка достал броню железного человека из кармана и спрятался в ней. Как бы можно, вариант неплох, но не по понятиям. Проверку на вшивость пройду, но результат будет не тот, что мне нужен. Даже странно, что понимаю и ощущаю такие нюансы сходу, видимо, это нечто присущее демонам по природе, как и еще десятки подобных нюансов, навыков и информации из ниоткуда в моей черепушке. Если на меня давит волей, чистой волей и нужно отвечать. Ладно, сыграем по правилам. Шаг вперед, и снова навалилась неподъемная тяжесть. Моя воля с энергией пришли в движение, напитывая образ тела до предела, повышая детализацию, но этого было мало. Дрожание пространства, подернутого пеленой непроглядной тьмы, почти отсекало зрение и познание, но вид распадающийся на частички света одежды и кожи меня не радовал. Процесс исчезновения был существенно замедлен по сравнению с начальным, но не остановлен. Слишком концентрированная враждебная воля, она словно наждак стирала меня, несмотря на количество как воли, так и маны во мне самом. Да хрен вам, я знал, что сказал это, но слов не услышал, ибо чужой неоформленный закон препятствовал сторонним проявлениям. С силой сжав кулаки, меняю подход. Вместо того, чтобы выплеснуть всю мощь своей воли вовне, попытавшись оспорить чужую власть в центре домена, а у меня ее точно недостаточно для этого, пускай и попытаться можно, использую лучше ее по-иному. Внутренняя напитка тела тоже не помогла, будто мягкое железо перед высоколегированной сталью, поэтому пойдем третьим путем. Не распыляя мощь воли на весь образ с внутренним наполнением, истончаю и концентрирую ее максимально возможно, подключая все потоки сознания для создания мелкоячеистой сетки, повторяющей контур образа тела. Каждый миллиметр, каждая ниточка одежды, все покрылось второй кожей из сконцентрированной до предела воли. Я никогда так не делал, но это был самый рациональный выход из сложившейся обстановки, насильно повышающий концентрацию моей воли. Сам не знаю, почему выбрал именно сеть, а не глухой кокон, но интуиция подсказывала правильность решения. Стоило мне закончить и замкнуть сеть на затылке, как образ тела перестал истаивать, и получилось сделать судорожный машинальный вдох. Руки и ноги снова были послушны, и передвижение под давлением чужой воли стало возможным. На удивление, мне не доставляло больших проблем поддерживать сеть, которая не полностью блокировала внешние воздействия, а выступала эдаким армированием псевдоплоти. Теперь понятно, что кокон стал бы еще одной постоянной схваткой и перетягиванием каната в силе воли с другим демоном, а сеть вступала с изначальным образом в синергию и общим усилием нивелировала воздействие. Фух, это было напряжно. Теперь настал черед оглядеться более внимательно. Вокруг стояла тьма, и познать сквозь завесу чужой воли было невозможно. И как прикажете ориентироваться? Запоздалая мысль о глупости затеи повторно посетила бестолковую тыкву на плечах. Так спокойно сунуться в логово столь мощного демона. Пришел в самое сердце, туда, где его сила максимальна. Я был о своих интеллектуальных возможностях чуть большего мнения. Нет, впадать в крайности не стоит, обстановка все еще не критически опасна, чтобы бежать назад, опережая свой виск, но подобное начало начисто сбивает налет самоуверенности. Ладно, сам повторно зашел, еще и по его законам пока играю, не фикскулить и рефлексировать. Нужно просто быть готовым ебнуть во все стороны всем, что есть и быстро свалить, поэтому продолжим явно уже начавшиеся переговоры, пускай и проходящие пока безмолвно. Зато новый способ использования воли нащупал, нет худа без добра. И все же, если воля алчности настолько сильна, то до открытого столкновения лучше не доводить. Голой мощью здесь уже не побравируешь, это вам не шпану шугать. Пускай я предвидел подобные ситуации и тренировался с Сарой, специально надевая ослабляющий ошейник, но все равно приятного в этом мало. Спустя пару шагов вперед, носок сапога наткнулся на что-то твердое. Ощупав препятствие, понял, что это лестница, как раз виденная мною при открытии двери в башню. Припомнив картинку до наступления тьмы, начинаю неспешный подъем. На середине движения вверх, пришел мыслеобраз от системы Гавриил с чертежом конструкции из более слабой сети воли и некоторых заклинаний, способных помочь ориентироваться сквозь чужую волю. Идея та же, не рассеянная волна, а сконцентрированные нити, будто ощупывающие путь. Это не совсем по понятиям, но основную часть проверки можно считать выполненной, противостояние воли против воли пройдено, поэтому можно ограниченно поюлить. Воплотить в жизнь мозговыносящий образ было не столь просто, особенно под давлением, но через десяток секунд я прозрел. На втором этаже башни широкий центральный коридор вел к еще одной закрытой двери, за которой ощущался источник воли. Не обращая внимания на боковые ответвления и комнаты, пройдя быстрым шагом до двери, я замер на мгновение. Просто войти? Нет, будем культурными, пускай обо мне уже и так знают. Подняв руку и постучавшись, вхожу в небольшой почти пустой зал с единственным занятым креслом по центру. Здравствуй, алчность. Поняв идею концентрированности, протолкнуть свои слова вовне и адресно удалось без особого труда. Не круги на воде, а узкий луч импульса. Чужая воля всколыхнулась и резко втянулась обратно, исчезнув без следа, открыв взору ранее скрытое. Я не ошибся с размерами помещения, оно и вправду было небольшим. Зато детализированность обстановки, больше и более резкой, чем в реальности, придавал особое впечатление внешне неказистому и бедному на предметы интерьера тронному залу. Это был именно он, ведь вместо кресла стоял натуральный трон, пускай и под стать башне и залу на вид простоватый. Резное дерево с бархатными багрового цвета подкладками и сидушкой смотрелись удивительно гармонично с восседающим на нем хозяином этого места и его питомцем. Вопреки подспудным ожиданиям, алчность находился в гуманоидном облике, но с первого же взгляда было очевидно его нечеловеческое происхождение, пускай образ и был на редкость гармоничен, будто нетипичен для Тидаса, что ли. Серая кожа, длинные черные волосы до плеч, грубоватое, но обычное и симметричное мужское лицо, белые когти на руках, но самое главное, ярко-желтые светящиеся зрачки, таящиеся за столь редко виденными в Тидасе очками. Одет он был в простоватый выходной костюм горожанина средней руки с перекинутым через плечо кожаным ремнем с ножнами под меч на поясе. На том же плече сидел и питомец-подчиненный раб, нужно и подчеркнуть, черный ворон с глазами, горящими таким же светом, как и у его хозяина. Трудно было понять, из каких именно демонов была птица, пускай и маскировка с закрытостью от познания и в подметке не годилась алчности, ее все еще было достаточно для размытия ощущения сути. С точностью можно было определить только принадлежность к среднему кругу, что явно намекало на его потенциальные возможности, заключенные в столь малой форме. В конце концов, моя Керриган тоже формально из среднего, что не мешает ей устраивать локальные апокалипсисы и доводить до заикания бедных магов одним своим видом. Сам хозяин торговли был абсолютно невосприимчив к познанию, как и окружающие его вещи, лишь концентрация уф и сверхдетализация давали понять, что предо мной не фантом. В руках мужчины покоилась открытая на середине книга в потрепанном переплете с желтоватыми страницами. Алчность выглядел так, будто только сейчас осознал наличие рядом с собой кого-то еще, отвлекшись от интересного чтива. Даже голос, которым было произнесено это «М», был почти человеческим, без присущей демонам реверберации. «А, похоть, извини, я увлекся немного, не заметил твоего прихода». Он захлопнул книгу и располагающе улыбнулся краешком губ. Ворон на его плече нахохлился и недовольно каркнул, попеременно смотря на меня то левым, то правым глазом. «Да, так я и поверил, что он меня не заметил». Воля – довольно тяжело описываемый термин, но одно можно сказать точно – это буквально сам демон, словно еще одна, только неосязаемая рука или, скорее, поле. Так что не заметить сопротивляющийся элемент, попавший под ее пресс, невозможно, либо надо быть абсолютным психом с раздвоением личности. Ничего страшного, не став выеживаться, также убираю потусторонние нотки из голоса, прогулка пошла мне на пользу. Да, тогда я рад. Обычно гости дожидаются проводника, зная о некоторых особенностях этого места. Балхнир должен был об этом сообщить. Видимо, в этот раз он решил пошутить. Ага, а мне теперь гадай над его словами. То ли Балхнир действительно не сказал, то ли алчность соврал сейчас. Упоминание особенностей места также может значить, что он действительно не знал о моем приходе. Мало ли как выкручено устройство домена, хотя последнее вряд ли, его же воля была, или не его, чужая, нет, хоть демон и закрыт от познания, но такое уж прошляпить я не мог, родственное, косвенное, а такое вообще может быть, однако исключать ничего нельзя, вдруг это была подконтрольная ему воля, например, полуразумного домена, выступающая эдаким усилителем, в обмен на чувствительность, а хрен его знает, улыбаемся и машем. Дома уже будем разбираться в нюансах и тонкостях. Звонка я не заметил, пожимаю плечами, пришлось заходить, ведь приглашение мне уже передали. Надеюсь, я не помешал? О, нет-нет, ничего важного. Алчность поднялся с трона и подошел ко мне, протянув руку для рукопожатия. Приятно, наконец, увидеться лично, похоть. Я многое слышал о тебе, как и я о тебе, алчность. Пожимаю руку, максимально уплотнив защиту и маскировку. Вопреки ожиданиям, атаки познанием не последовало, только стандартный минимум, пассивный, так сказать, с передачей мыслеобраза о невраждебности. Видимо, снова детали этикета разумных демонов, только уже незнакомых мне. Сориентировался я быстро, ответив таким же мыслеобразом о намерениях мирного диалога. «Давай присядем, разговор будет не столь долгим». Но позволь проявить гостеприимство. Рядом с нами появились два обычных добротных стула. Сила его воплощения была на уровне воли, превосходя мою по скорости и мгновенной детализации, как и по количеству одновременных желаний. сила побери, да он буквально лучше по всем статьям. Остается рассчитывать только на нестандартный подход и заготовленные козыри. Ага, будто у демона его калибра и предполагаемого возраста их меньше. Но прежде чем перейти непосредственно к теме диалога, утоли мое праздное любопытство. Что ты имел в виду под звонком? Я уловил смысл, но теряюсь в его применимости здесь. Эти стены недоступны для простого общения нам подобных. Первая минута, и уже мой прокол. Быстрый перебор воспоминаний привел к неутешительным выводам. Не было в Тидасе дверных звонков. Молоточек, дабы постучаться, был, веревка с колокольчиком была, а звонка, как такового, с тем смыслом, что я вложил в это слово, нет. Аналог колокольчика для посетителей, но вместо примитивной системы передачи вибраций, нечто более искусное. Пара заклинаний, цепочка рун, толика воплощений, и готово. Вибраций, да, и как же ты видишь этот звонок применимо к моей башне? Он подал корпус немного вперед, сложив руки домиком. Прикрыв глаза и вспомнив весь свой путь по зданию и его территории с вычисленными элементами познанием, состряпываю на скорую руку готовую систему без использования какой-либо зауми. Основная проблема была в экранированности самой башни, причем двусторонней, но решалась она старым добрым способом по типу проводов. Собственно, эта концепция и была единственно новаторской в скинутом минутой позже мыслеобразе алчности. Хм, довольно занятно. Да, однозначно стоит подумать об этом. Печально наблюдать, как очередной званый гость рассыпается пеплом, сделав лишь шаг внутрь по незнанию. Такая трагедия. Не отвечая на явную провокацию, просто так же, как и он, маньячно улыбаюсь. Я не в силах понять, что у него на уме или в эмофоне, но здесь этого и не нужно. Проверка это, и нафиг ему не упали всякие звонки. Что же, ты утолил мое любопытство, похоть, настал и мой черед. Так и не представившись алчность откинулся назад и закинул ногу на ногу. Ворон слетел с его плеча и уселся на подлокотник, и демон рассеянно огладил его по перьям на спине. Видишь ли, у нашей беседы есть две основные причины. Одна приятная как для тебя, так и для меня, а вот другая, не очень. Его манера вставлять нарочитые паузы, подчеркивающие многозначность следующего слова, слегка подбешивает. Да и в целом его речь больше подходит снобам из высшего дворянства какого-нибудь орле. Начинать стоит всегда с неприятного. С проблемами всегда стоит разбираться первым делом. Мудрые слова, похоть, очень мудрые, ворон подтверждающие каркнул в такт речи алчности. Что же, скажи мне, похоть, зачем ты это делаешь? Не понимаю, о чем ты? Я многим занят, признаю, но больше конкретики не помешало бы. Дерзко он ухмыльнулся, мне нравится. Скажем так, многие обеспокоены, а причина их нервности – ты и твои действия. Я все еще не понимаю, про какие именно действия ты говоришь, позволяю себе нахмуриться. К примеру, развоплощение, он беспечно пожал плечами. Рядом с тобой частенько окончательно умирают демоны. Низшие, средние, высшие, все. В шторме бурь исчезают домены, пропадают целые острова, сотрясается тень. Ты, источник беспорядка в и так не столь спокойном мире. Разве разборки демонов друг с другом касаются иных демонов? Обычно, нет, но не в том случае, когда молодой и аномально сильный высший демон похоти устраивает карательные рейды по всей тени. Все равно не понимаю. Демоны все время воюют, лишь духи могут сидеть в своей норе безвылазно. Почему же я так привлек внимание, а в голове у меня крутились одни семиэтажные маты? Потому что демоны развоплощены, их искры уничтожены, домены разрушены в ничто. Ты словно сама смерть, любая битва, любая стычка, и практически мгновенный конец. Демоны могут воевать столетиями друг с другом, а ты убиваешь быстро и безвозвратно. Это многих пугает. Никто не знает, кто ты, откуда и зачем ты так поступаешь. Не подчиняешь, не порабощаешь, даже не пожираешь, а просто убиваешь. О твоих намерениях никто не подозревает. Просто сиюминутные порывы, потакание пороку, самоцель, неизвестно. Демон, информация о котором, один из самых дорогих товаров на моей торговле за последнее время. Занятно, не правда ли?